100 лет назад на месте пастбищ вокруг Гремплинга были сплошные нивы, и мельница молола зерно на всю округу. Еще задолго до Харкнесса она пришла в упадок, и в 80-х годах прошлого века была превращена в жилой дом одним из последователей Уильяма Морриса. Речку отвели, мельничный пруд осушили и выровняли, и на его месте в котловане разбили сад. Помещения, где стояли жернова и приводные механизмы, а также в длинных верхних ярусах, где хранилось зерно, деликатно растерили полы, оштукатурили стены и поставили перегородки. Миссис Харкнесс с материнской гордостью перечисляла эти особенности. «Ваши друзья, которые собираются к нам приехать, художественные натуры?» «Да нет, пожалуй, едва ли их можно так называть. Они не пишущие люди? Пожалуй, что нет. Я всегда думала, что тут у нас идеальное место для пишущих людей. Позвольте спросить, кто же они такие, эти ваши друзья?» «Ну, вероятно, их можно назвать просто эвакуированными». Мистер и миссис Харкнесс любезно засмеялись этой милой шутке. «Горожане, ищущие тихого прибежища, так что ли?» «Именно так. Ну что же, они найдут его здесь, правда, Андрей?» Они вернулись в гостиную. Миссис Харкнесс положила руку на золоченую шейку арфы и устремила взор куда-то за сад, придав мечтательное выражение своим большим серым глазам. Так она глядела в Малайи за площадку для игр в гольф, мечтая о доме. «Мне приятно думать, что этот прекрасный старый дом все еще приносит пользу людям. В конце концов, для того он и был построен, чтобы его использовали. Сотни лет тому назад он давал людям хлеб. Потом наступили другие времена, его покинули, забросили. Потом он сделался жилищем, но по-прежнему оставался отрезанным от мира, от жизни народа. И вот теперь ему, наконец, снова воздадут должное. Он будет удовлетворять потребности». «Возможно, я покажусь вам чудачкой», — сказала она манерно, и словно витая мыслями где-то далеко-далеко. «Но последние несколько недель мне казалось, будто я вижу, как наш старый дом улыбается про себя, казалось, слышу, как эти старые бревна шепчут. Они думали, мы ни на что не годны. Они думали, мы костные, а тылое старье, но им не обойтись без нас, всем этим занятым, поспешающим по пути прогресса. Они вновь обращаются к нам в трудный час». «Агнес всегда была поэтом», — сказал мистер Харкнесс. «Практически за хозяйку здесь я. Вы видели наши условия в газете?» «Да». «Возможно, они покажутся вам несколько завышенными. Но вы же понимаете, что наши постояльцы живут совсем, как мы сами. Мы живем просто, но мы любим комфорт». «Тепло», — сказал он, слегка попятившись от камина, как раз в этот момент изрыгнувшего в комнату клуб духовитого дыма. «Сад», — сказал он, указывая на промерзший, заваленный снегом котлован за окнами. «Летом мы принимаем пищу под старой шелковицей. Музыку, каждую неделю у нас камерная музыка. У нашей старой мельницы есть некие трудноопределимые достоинства, некие невесомости, которые, грубо говоря, имеют свою рыночную стоимость. И мне не кажется, — скромно сказал он, — мне не кажется, что при данных обстоятельствах, причем обстоятельства, без бы в этом уверен, явно включался толстый куст поэтического воображения, миссис Харкнесс, 6 дней слишком высокая цена». Настал момент, которого Безил все время ждал. Момент бросить гранату, которую он лелеял за пазухой. В той самой минуты, как открыл маленькую калитку из кованого железа и потянул за шнурок железного колокола. «Мы даем 8 шиллингов 6 центов в неделю», — сказал он. Это была предохранительная чека. Подскочил рычажок, распустилась пружина, внутри натеченной металлической скорлупы плюнул огнем капсуль, и пламя невидимо поползло по пальцу дистанционной трубки. Медленно сосчитай до 7 и бросай. Раз,